Расчет Энджел оказался верным. Нора слишком далеко зашла в своей драме, чтобы вот так просто ее оборвать. Молодая женщина с довольно циничным видом наблюдала, как бедняжка вернулась к дивану и, опустившись на него, отдалась ужасу своих воспоминаний. Большая часть денег была у него, и он все забрал с собой, хотя должен был оставить мне хоть что-то перед отъездом. Когда я обыскивала комнату брата, пытаясь найти причину его внезапного исчезновения, грянул гром. В дверь забарабанил хозяин гостиницы, который желал сказать мне несколько слов. Несколько слов! На меня вылились потоки слов. До этого я обнаружила, наконец, письмо, что оставил мне Эсме, но прочесть его не было времени, ибо потоки итальянских слов, я не могла уловить их смысла, тут же обрушились на меня. «Мне необходимо заплатить деньги», — начала, наконец, понимать я. «Очень много денег. И не только за нашу комнату. Я должна отдать какие-то деньги еще и его дочери». Мне слышно было, как та, не переставая, плакала где-то в конце коридора. Это была одна из тех миловидных итальянских девушек, которые уже в среднем возрасте раздаются в ширину, как и их матери. Я с беспокойством смотрела на ее заигрывание с Эсме. Она поджидала нас всякий раз, когда мы спускались к столу, и ей каким-то образом удавалось быть одновременно и подобострастной, и вызывающей. В общем, вся эта сцена была отвратительной. Я только и повторяла «Си! Си!», а этот ужасный человек продолжал кричать. Он все размахивал руками у меня над головой, а потом, сцепив ладони, прижимал их к сердцу, и слезы наворачивались у него на глаза. «О нет, никогда больше не пойду я на итальянскую оперу». В конце концов он ушел. Но я понимала, что в любой момент он может вернуться. Я пообещала отдать деньги, не имея ни малейшего представления, где их достать. Но я поняла, что действительно должна буду это сделать, когда несколькими минутами позже открыла письмо Эсме. Я прочла маловразумительное объяснение, где говорилось, что он должен был уехать немедленно и не успевал предупредить меня об этом. Девушка выдвинула ему обвинения, справедливые обвинения. «Более или менее справедливые», — как писал он. И говорила о серьезности своего положения и его ответственности за это. Во всем этом было чрезвычайно трудно разобраться, однако опровергнуть он ничего не мог. Я чувствовала себя так, будто меня облили грязью. Мне пришлось пререкаться со скупщиками, продавая мамины драгоценности, и получать за них такие гроши, что трудно даже поверить. Фактически меня держали в качестве заложницы. Куда бы я ни направилась, стремясь раздобыть деньги, младший брат обиженной девушки постоянно следовал за мной на небольшом расстоянии. За честь их семьи был назначен выкуп, и Эсме его не заплатил. Как только я оказалась способной сделать это за него, итальянцы сразу повеселели. Они, как птички, чирикали вокруг меня, пока я собирала чемодан.